Мне без ошейника было бы комфортнее, но попросить его снять я не решилась. Это же вроде как гарант моей принадлежности. Старх мой случайности не допускает. Раз не снимает, значит, так надо. И раз женился, спасибо ему. А муж, созвучно моим мыслям, неожиданно пояснил. Думал я через год жениться. Хотел на Ваэл лететь, поискать вдову. Или из большой семьи победнее старшую дочь. Полагал, стану собственником, не такое значение внешности придадут. Может быть, и подыщу женщину себе для семьи. А вот так получилось. И не жалею совсем. Хорошая ты жена. Даже больше, чем ожидал, с тобой приобрел. Так что буду стараться соответствовать. Не случись тебя, не было бы и шахты. Так что все верно сделал. Сейчас это понимаю. И хорошо мне с тобой. Обрадованная его словами, прошептала. Мне тоже с тобой хорошо. Так... что я тоже рада, что ты меня выбрал, и постараюсь все сделать, чтобы ты не разочаровался. Я даже этой крови проводника теперь рада, раз она такую пользу принесла нам всем. Рид вздохнул. Нам твои возможности, конечно, помогли невероятно, но все же не благо они, а бремя скорее. Почему? Я вопросительно посмотрела на мужа, удобнее устраивая голову на его плече. Потому что очень редкие. Даже уникальные. Все захотят заполучить их носителя. А если не могут, то сработает принцип «не достанься никому». Угрюмо пояснил Рид. Витара, ты отныне должна быть очень осторожна. Доверяй только тем, в ком абсолютно уверена. А лучше только мне. Скрыть факт твоего существования не удастся, а желание похитить тебя может посетить многих. Мы уже проходили через это. «В каком смысле проходили?» Я беспокойно поднялась и села, подтянув к подбородку колени. Рид тоже приподнялся и оперся спиной на спинку кровати, а потом плавно подтянул меня к себе, принявшись гладить по спине. Успокаивал. Ощущение прикосновений его грубоватых рук, плавно перемещавшихся по спине, вызывало расслабляющие волны, разбегающиеся по всему телу. Помнишь, я рассказывал о заселении Ваэла и Тельзаса? Они протекали параллельно и в обоих случаях стоили страшных жертв. Наша раса почти утеряла и проводников. После этого обустроившиеся стархи, все еще находящиеся под впечатлением от едва не уничтожившего их полета и трудности освоения мира, внезапно осознали, что проводников остались единицы. Да и не знаю, остались ли хранители, или те, в ком была их кровь. В любом случае, начались паника и борьба за выживших представителей древних каст, даже за детей и полукровок. И когда заполучить их не удавалось, их уничтожали, опасаясь, что семьи, где они есть, станут могущественнее, возвысятся, а значит, будут потенциально опасны. Это было печальное время, грустная страница нашей истории. Когда осознали, что происходит, было поздно. Кровь хранителей утратили, а проводников думали тоже. Но раз ты существуешь, значит, хоть один, но сохранился. Поежившись от внезапного ощущения прохлады, прижалась к мужу. Но уже прошло столько времени. Вы научились жить без тех, в ком была кровь древних. Ты думаешь, что и сейчас есть риск для меня? Уверен. Муж был угрюм. Интересы и желания не изменились. А ты сможешь многое, многое, что поможет облегчить жизнь, позволит скорее утвердиться здесь. Это привлечет интерес и вызовет зависть. И нет уверенности, что все будут действовать открыто. Вспомнился Дитер со своими злобными спутниками. Но когда у нас появится ребенок, с надеждой прошептала я. Нет. Категорично качнул он головой. Не тот случай. Тебя могут захотеть выкрасть... И после этого, просто ради того, чтобы заполучить проводника, не ради того, чтобы взять в жены. К тому же твой ребенок сам по себе будет ценен. И что, мне всю жизнь придется просидеть тут, за титанаровой дверью? Если вдуматься, я бы, наверное, смогла провести жизнь в нашем подземелье. Или мне на данный момент так казалось? Рид вздохнул и погладил мои высохшие уже волосы. Даже это не гарантирует твоей безопасности. «Я думаю, что нам лучше помогать жителям Ивалона по возможности, чтобы как можно большее количество стархов было заинтересовано в твоей защите. Плюс я хочу надеяться, что все смогут осознать, что это наш шанс возродить потомков древних. Жизнь без них, тяготы которых не существовало бы, будет среди нас проводники. Я хочу надеяться, что все поймут уникальность перспектив. И с тобой будут искать союза, а наших детей будут рассматривать как возможную пару для собственных. Но я готов защищать тебя в обратном случае. И тебя предупреждаю, будь осторожной. Всегда будь осторожной». Рид ухватил меня за подбородок и развернул лицом к себе. «Ты поняла?» Я кивнула, обдумывая страшную мысль. «Не только себя, но и своих детей я буду подвергать опасности. Все же дефективное». «Не расстраивайся. Все это не значит, что надо перестать радоваться жизни. Просто предстоит учиться, развивать твои возможности и быть готовой ко всему. Ты сама по себе станешь опасной, так что навредить тебе не каждый сможет». «Для желающих меня похитить, но не убить», — подумала я, но промолчала. «Тебе определенно было бы лучше через год найти жену Наваэли», — грустно признала я, возвращаясь мыслями к сказанному им ранее. «Моя жена меня вполне устраивает», — усмехнулся Рид, обнимая меня уже двумя руками. «И другой мне не надо. К тому же жизнь вообще опасна сама по себе, так что зацикливаться на этом не стоит. Не забывай, к какому потоку я отношусь». «Живущие будущим», — прошептала я. «И верно, буду смотреть вперед, а не испуганно озираться назад, в прошлое целой расы». «Так что есть вещи серьезнее твоего ошейника. И не стесняйся его, воспринимай как знак принадлежности к семье». «А...» «Нет, я не сниму его». «Оказывается, Рид осознал это мое желание. Боишься, что убегу?» Удивилась я. «Нет». Резонно качнул муж головой. «Куда тут бежать? Тем более тебе. Пока ошейник на тебе, мне спокойнее. Никто, кроме меня, его не снимет, а я этого делать не намерен. Как и отпускать тебя. Буду защищать, не бойся. И тебя, и наших детей». «Спасибо». Прижавшись виском к его груди, улыбнулась я. «Все равно тут, в нашем подземелье и рядом с ним, я чувствовала себя в безопасности». «И, кстати, тебе надо не мифической опасности бояться». Рид загадочно хмыкнул, а я вопросительно уставилась на него. «А чего?» «Взыскание оплаты в счет использования личной охладительной системы». С невероятно серьезным видом уведомил муж. Не удержавшись, рассмеялась. «В любое время и в любом объеме». Тут же четко отрапортовала в ответ и почти шепотом добавила. «Мне очень хорошо с тобой. Раньше такого не было. С тобой не больно и не страшно». Рид недоверчиво на меня посмотрел, а я снова закивала в подтверждение и потянулась к нему, стремясь поцеловать. «Вот оно как!» Задумчиво нахмурился мой старх. «Ты говори, если захочешь очередной сюрприз сделать, или что бы я сделал. Сегодня в душе мне очень понравилось. И не бойся, обижать тебя не буду». И все это было сообщено с таким серьезным выражением лица, что меня смех разобрал. «И как я могла тебя бояться?» Счастливо вздыхая, прижалась грудью к Риду. «Ты можешь не бояться, остальным надо. Но и тебя накажу, если слушаться не будешь». Поджав губы, деловито предупредил муж. «Буду, буду. У меня и в мыслях не было с ним в чем-то спорить. Ему виднее, что и как тут предпочтительнее». «Вот и хорошо. А теперь займитесь, Тесет Шихар, выплатой обещанного долга». И муж невозмутимо съехал вниз, опустившись спиной на кровать и увлекая меня следом. В итоге я оказалась лежащей поверх тела старха, но ненадолго. Почти тут же, перевернувшись, уложил меня на спину, а сам, немного отстранившись, принялся сосредоточенно меня осматривать. «Что?» — с улыбкой уточнила я, наблюдая за задумчивым взглядом мужа. «Думаю, за что первым делом я хочу подержаться?» — высказался он по существу вопроса и почти тут же, с самым хозяйским видом, положил мне ладони на грудь. «Кто бы сомневался!» А я, оказывается, так соскучилась по этим мозолистым прикосновениям. Зажмурив от удовольствия глаза, расслабилась и принялась вслушиваться в приятные ощущения. Рид основательно вновь и вновь обследовал грудь, поглаживая ее широкими ладонями и слегка сжимая пальцами. Затем муж с довольным урчанием провел ладонями вниз, задержавшись в излюбленном положении на моей талии, заставив волны слабости так знакомо прокатиться по телу до кончиков пальцев ног. Я совершенно расслабилась и просто купалась в приятных ощущениях ласки, неги и довольства. «Ну что, бревнышко?» – неожиданно фыркнул Рид рядом с моим ухом. «Так и будем лежать». Не раскрывая глаз, с блаженной улыбкой вытянула руки, обхватывая его за шею, и пробормотала. «Кто-то утверждал, что хочет быть хорошим мужем. Вот и будь им. А я за себя полежу и порадуюсь тому, как мне повезло. Когда еще столько удовольствия заполучу?» И, притянув его ближе, поцеловала. «Действительно приятно», – спустя минутку уточнил муж. «Очень», – выдохнула я, чувствуя, как его руки обхватили колени, разводя в стороны мои ноги. «Хорошая жена», – потерся мой старх щекой о мою шею, устраиваясь сверху. И все, дальнейшее выпало из памяти, или это я выпала из реальности, переплетясь с мужем руками и ногами, стремясь к нему навстречу, и тут же отдаляясь. Рид сжимал меня с усилием, явно в этот раз вознамерившись порадовать первоначально меня. А я, чувствуя себя связанной с ним чем-то вечным, испытывала такое сумасшедшее счастье, что уже сама не осознавала, что делаю и куда стремлюсь. Просто было так хорошо и так легко чувствовать его повсюду, и знать, что вот-вот, совсем скоро, сейчас я сама превращусь в их сияющую энергию, позволив телу вспыхнуть ощущением восторга и опасть волной томительной слабости. Ну, абсолютно мой мужчина. «Веточка», – прошептал Рид, благодарно на ушко, позволяя мне заснуть на его груди.